220. Также нужно обратить внимание на так называемые родимчики. Они показывают развитие нервных центров. С таким состоянием нужно проявить особое спокойствие. Природа таких детей очень одаренная, но щит тела должен быть крепок. Нужно увидеть в таких проявлениях как бы переполнение чаши. Недаром в древности называли это божественным посещением. При таких припадках нужно полное спокойствие всех окружающих, тепло, запах розового масла, ровная температура. У некоторых народов употреблялась тихая музыка, и такое проявление могло помочь, ибо помощь должна быть психическая.